Глава 35. Огромная столовая. В ней невероятных размеров овальный стол. Сервирован роскошно. Я такое только в фильмах про очень богатую жизнь видела. Не знаю, зачем для 5 человек накрывать настолько вычурно. Хотя, может, у них каждый день такое? Матвей на мгновение закатывает глаза, затем мягко подталкивает меня в поясницу ближе к столу. Наклоняется и, обдавая горячим дыханием ухо, шепчет. «Не переживай, это Алиса понтуется». «О, понятно. Значит, не каждый день». И в туре словам брата звонко смеется как раз вернувшаяся из туалета Лиза. «Ну, блин, прием английской королевы. Алиса, ты хоть иногда расслабляешься? Ну, я не знаю, кофе на кухне пьешь с конфетами? Или ночной дожор? Пап?» Ее отец чуть заметно пожимает плечами, из чего складывается полное впечатление, что о привычках своей жены он имеет крайне смутное представление. «Лиза!» – возмущается Алиса, затем смотрит на мужа, а тот снова пожимает плечами, уже более выраженно. «Алис, в самом деле мы за этим столом даже друг друга не услышим и не увидим». «И это вполне неплохо», – ворчит Лиза, первый падая на изысканный стул с резной спинкой. «Стулья из дворца». Тут же вспоминается мне цитата из известного фильма и невольно тянет улыбнуться. Все это настолько странно, что напряжение уходит. И в самом деле, чего это я тут изображаю из себя Золушку, впервые приглашенную к принцу во дворец? Я так-то на смотринах не настаивала. Между тем хозяин дома осматривает сервировку, хмурится и говорит жене. «Распорядись, чтобы накрыли ближе к правому краю стола». «Но, милый», — пытается возразить Алиса, но отец Матвея просто молча шагает вперед, садится во главе овального длиннющего стола и кивает сыну на стул рядом. «Сюда садись. И ты, Лиза, перешвартовывайся оттуда ближе». «Мне и тут хоро...» «Лиза!» «Ой, все!» Смотрю, как сестренка Матвея, чуть надув пухлые губки, подчиняется воле отца. Улыбаюсь. Очевидно, что тут папе не перечат, хотя характер у всех не сахарок. Сажусь на вежливо отставленный для меня стул. Матвей устраивается рядом, ближе к отцу. Алиса, что-то коротко скомандовав прислуги, изящно опускается на стул с другой стороны от мужа. Алиса падает на соседний со мной, хотя логичнее было бы рядом с мачехой. Но ее поведение никто не комментирует. Вышколенная прислуга шустро пересервировывает, ставя в доступности блюда с середины стола. Я прикидываю их изначальное месторасположение и удивляюсь снова. Реально же, кричать бы пришлось друг другу. «Вообще могли бы на улице сервировать», — говорит отец Матвея. «Погода хорошая». «Это как-то... простовато». Манерно оттопырив пальчик, Алиса берет вилку. «А мы тут не в старую аристократию играем», отвечает хозяин дома. «И, кстати, старая аристократия спокойно завтракала в саду». «Милый». «Ладно». Он тормозит жену и смотрит на меня. «Мира, расскажите о себе. Чем занимаетесь?» «А тут и не в курсе», фыркает Лиза, указывая прислуге на салат с авокадо. Я удивленно смотрю на нее и дожидаюсь в итоге пояснений. «Ты думаешь, служба безопасности отца хоть одно белое пятно в твоей биографии оставила?» «О-о-о!» Поворачиваюсь к Матвею, но он лишь пожимает плечами. Очень похоже на отцовский жест. Философский такой. «Лиза!» Хмурится хозяин дома, а его жена только картинно прикладывает тонкие пальчики к переносице. «Это невыносимо». «Если тебе невыносимо, Алиса...» Тут же переключается на нее отец Матвея. «То иди и вынеси». «Ого». «Я работаю в сфере красоты». Торопливо начинаю отвечать я, пока конфликт не разгорелся. «Мастер по маникюру». «Да?» А вот теперь во взгляде Алисы мелькает что-то вроде брезгливости. «Да». Спокойно киваю я, никак не реагируя на непонятные, вернее, очень даже понятные взгляды. Оправдываться за свою любимую работу точно не планирую. «И «Как вы с Матвеем познакомились?» – спрашивает Алиса. «В клубе, наверное, каком-то?» «Не все так очевидно, Алис», – снова фыркает Лиза. «По себе и своим подружкам других не суди». «Лиза!» – сурово обрывает ее отец, пока Алиса покрывается неравномерными красными пятнами и давится красным вином. «Через общих знакомых», – коротко отвечаю я. «О!» – удивленно тянет Алиса. «А какие у вас могут быть общие знакомые? Тоже из сферы красоты? Неужели Матвей наконец услышал мои советы и занялся своей внешностью? У Мотьки все идеально и без дополнительных вмешательств», – снова встревает Лиза. «Не всем надо рожу перекраивать». «Лиза, вон из-за стола!» – теряет терпение отец Матвея, и Лиза, усмехнувшись, бросает салфетку и идет к выходу. «Ужас какой!» Показывая беспомощность, снова прижимает к переносице пальцы Алиса. «Милый, я говорила тебе, что этот бокс не занятие для девушки». «Алиса, рот закрой!» С еще более жесткой интонацией отзывается отец Матвея, а затем переключается на меня, вообще не интересуясь, как на его тон среагировала жена. «Простите, Мира, за эту сцену». «Ничего». Мямлю я, ощущая, как мои пальцы под столом сжимает большая, теплая ладонь Матвея. Он, кстати, совершенно спокоен, дружелюбен, показательно нейтрален. И я ему благодарна за это. Лиза с ее юношеским максимализмом нагнетает обстановку. С одной стороны, ее можно понять, она защищает брата. Тонко или толсто троллит мачеху, которую, очевидно, на дух не переносит. Но с другой стороны, мне бы меньше всего хотелось становиться свидетелем неприятной сцены внутренних семейных разборок. Мне и своего напряга вполне хватает. «Я действительно дал задание службе безопасности проверить ваше досье», — продолжает отец Матвея. «Но это обычная процедура», — Матвей подтвердит. «Мои безопасники проверяют каждого, кто так или иначе оказывается в непосредственной близости от членов моей семьи». «Да, я понимаю. Говорю я, желаю уже только, чтобы это безумное чаепитие закончилось, и мы с Матвеем убрались подальше из зазеркалья. У меня еще море вопросов не выяснено. Например, оговорочка про свадьбу. Очень надеюсь, что Матвей не станет обсуждать это сейчас с отцом. Иначе прямо беда-беда».